Глава 26. Дружина. Отправив Горошу сообщение в командном канале, я дождался его появления, а потом мы вместе уже с помощью его силы, как повелителя, переупаковали моих пленных. «Ну ты даешь!» То ли обиженно, то ли восхищенно протянул демон, глядя на устроенное мной побоище. «Приятно. Когда в твоей силе, в твоем успехе видят не угрозу, а наоборот, помощь и поддержку, это вдохновляет. Но сейчас не время отвлекаться, еще ничего не закончено. Будем ждать появления портала?» Поняв, что я не отвечаю, опять подал голос Горош и как от холода передернул плечами. «Еще бы, сидеть рядом с десятком врагов на чужой территории неопределенное количество времени. Все это крайне сомнительное удовольствие. Впрочем, в прошлый раз мне как-то удалось своей яростью ускорить появление прорыва. Может быть, и на этот раз все получится?» Постаравшись отрешиться от реальности, я сосредоточился на мыслях о Самаиле, о том, как он разлучил меня с друзьями, заточил в тюрьму, и все это из-за какого-то им же самим выдуманного урона собственному имиджу. Да, до этого я и сам на пару лет уходил в добровольное изгнание, но опять же это был мой собственный выбор. А тот кусок моей, Лехи Рокова, жизни был украден. И ради чего? Сердце ускорилось, дыхание стало прерывистым, внутри начала клокотать глухая ярость. Вот только несмотря на все это, стоило мне открыть глаза, как я смог убедиться, что никакого реального результата мои самокопания не принесли. И что делать? Стоп, а почему я, собственно, решил, что в тот раз появлению прорыва поспособствовали мои эмоции? Это как сделать вывод, что бутерброды всегда падают маслом вниз? Могло ли что-то еще повлиять? Например, мой внутренний прорыв хаоса. После вечерней медитации я в течение дня не контролировал его значение. И вот сейчас оно подросло почти на 20%. Выходит, вот она цена спасения Кура. Впрочем, не так уж это и критично. Сейчас даже можно попробовать использовать эту силу еще раз. А вот потом, минимум с пару недель, надо будет ограничить себя в работе с искусством. Так что делаем прорыв, а потом никаких новых заклинаний. Внутренний прорыв хаоса. 64%. Такое чувство, что пускаю в разнос собственный организм. Хоть бы там не было какой-нибудь точки невозврата. Но теперь уже поздно о чем-то жалеть. Тем более, что вот она, наша цель. В 10 метрах от нас в пространстве появилась такая желанная для всех собравшихся на Каркозоне сил прореха. «Тащи сюда Кура». Я отдал приказ Горошу, а сам добавился в командный канал имперской разведки и скинул им информацию о нашей добыче. Приготовления завершены. Теперь можно вызывать кавалерию и сдаваться в руки системы. Вроде бы все, что только можно, мы предусмотрели. Расслабившись, я опустился на землю и приготовился к долгим и нудным объяснениям всех сегодняшних поступков. И что-то мне подсказывает, что, несмотря на все эти вроде бы важные и серьезные причины, наша с Горошем карьера в разведке окажется очень и очень недолгой. Как и следовало ожидать, узнав, что именно мы умудрились добыть, подкрепления прибыли очень быстро. А вот дальше начались странности. Да, наши объяснения по ситуации выслушали. Да, все зафиксировали. Но на этом бюрократия не закончилась. Нас просто отпустили отдыхать и лечиться. Даже никаких обвинений не предъявили. Если честно, я был в некотором замешательстве, пока Горош не устроил вылазку на кухню, а заодно не пообщался с местной обслугой, которая, как оказалось, была в курсе всех последних сплетен и новостей. Выяснилось, что после прошлого суда надо мной повторять этот эксперимент никто не был готов. При этом состав преступления тоже не предусматривал спуска дела на тормозах. В общем, посовещавшись, решили до самого императора дело не доводить, а обойтись приездом нового наследника престола, принцем Азаэлем. Кстати, говорят, что он вполне нормальный демон, так что, скорее всего, к нашей ситуации отнесутся с пониманием. Ну, а если нет, то мне не впервой ссориться с принцами. А еще мы до приезда Азаэля освобождены от миссий, так что можем спокойно 6 дней отдыхать. Тут Горош заметил мой скептический взгляд. «Ну, или тренироваться». Как ни странно, эта фраза оказалась пророческой. Именно этим мы всю неделю и занимались. Отдыхали и тренировались. А еще я медитировал, стараясь понизить значение своего внутреннего хаоса. Пока получалось не очень, но даже минус 2% в день – это результат. А вот с внешними коммуникациями было совсем уж как-то грустно. Пообщаться ни с кем особо не получалось. Демоны, не понимая до конца наш статус, предпочитали шарахаться в стороны, но мы особо не старались это исправить. На третий день к нам с Горошем присоединился Кур, и мы почти целыми днями заседали на полигоне, отрабатывая все новые и новые тактические заготовки. А потом наступил шестой день. Опять же, никакого подобия суда, вот что значит соответствующий статус, никто даже и не пытался устроить. Просто к нам на тренировку заглянул неприметный на первый взгляд демон, на вид чистый подросток, разве что полностью черные глаза вызывают легкую оторопь и такое чувство, как будто понемногу подчиняют тебя ему. «Алексей Роков», трудом отведя взгляд в сторону, я очень быстро понял, кто же почтил нас своим визитом. «Я ненадолго. Дела, как вы понимаете». Демон даже и не подумал представляться. «Ну а смысл? И так самый глупый тупой бы догадался, что нас почтил член императорской семьи. Итак, насчет переговоров с мятежниками. Ваши объяснения признаны убедительными, так что об обвинениях можете забыть. Дальше. За добычу 10 пленных, обладающих стратегической информацией, а также за сохранение и передачу армии источника чистого хаоса всей вашей тройке, рейтинг будет повышен на 3500. Это ж сразу почти самое начало второй тысячи. Я тут же быстро посчитал в голове наш новый статус. «У меня все». По виду Азаэля было очевидно, что продолжать разговор и отвечать на какие-то вопросы у него нет совершенно никакого желания. И тем более неожиданной оказалась его последняя фраза. «И приятно было познакомиться вживую, лорд судьбы». Сын императора уже давно скрылся в портале, а я все еще пытался осознать такой, в принципе, логичный, но при этом и крайне нестандартный титул. «Я и лорд судьбы»? Так непривычно. «Интересно, а что за стратегически важная информация была у наших пленников? Что даже принц это отметил?» Задумчиво протянул Кур, нарушая процесс моего самолюбования. «Горош, ты же знаешь...» Я повернулся к нашему товарищу, единственному, кто, несмотря на все неофициальные запреты, умудрялся общаться с другими демонами и оставаться в курсе последних событий. «Конечно!» Тот самодовольно приосанился. «Как оказалось, это были совершенно новые расы, что до этого нам ни разу не попадались. Так что теперь разведка сбивается с ног, проклинает тебя и пытается выяснить, откуда же они, собственно, взялись». «Интересная информация. Похоже, и нам теперь придется побегать в поисках новых улик. Стоп. Нас же только что повысили. И мы теперь, как я раньше и думал, скорее всего, не в разведке. А кто-нибудь знает, чем у нас занимаются демоны во второй тысяче?» Надо сказать, что когда я задавал этот вопрос, у меня был такой растерянный вид, что и Кур, и Горош не удержались и расплылись в улыбках. «Если честно, то почти ничем». Успокоившись, Кур решил ответить серьезно. «Вторая тысяча чем-то похожа на девятую тренировочную. Только готовит не в целом к армии, а к службе в элите». «Если ты добрался до сюда», — подхватил рассказ Горош, «то тебе дается право набрать небольшую личную дружину из подчиненных или готовых подписать с тобой договор демонов. И все демоны со 101 по 1000 место как раз такими небольшими командами и работают. Это считается подготовкой к будущему самостоятельному правлению». «А что делают демоны из первой сотни? И чем отличаются такие вот команды во второй тысяче от первой?» У меня моментально появилось еще пара вопросов. «В первую сотню идут уже те, кто всем доказал свое умение работать со своими подчиненными. Тут они уже оказываются бок о бок с такими же битыми жизнью волчарами и вместе составляют личную гвардию императора. Силу, которая, как говорят, в несколько раз превосходит мощь всей остальной армии демонов». Судя по голосу Гороша, мне сейчас рассказали что-то из области местных сказок. Столько благоговения и веры во что-то я еще никогда в нем не встречал. Впрочем, в силе гвардии я нисколько не сомневаюсь. Стоит вспомнить только разницу между нами и теми же Корром и Феррой, или еще нагляднее с Белоглазом. И подобный расклад сил уже не кажется таким нереальным. Какое-то время мы все вместе помолчали, думая каждый о своем, но потом Курс похватился и вспомнил, что я задавал еще один вопрос. «Так вот, вторая тысяча считается подготовительной. Ты собираешь отряд, тренируешь их, изредка ходишь на миссии. А потом самые достойные идут на освободившиеся места по итогам ежегодного турнира гвардии». «Звучит неплохо. Честная схватка как способ отбора. Это я люблю». Правда, последующие слова Кура показали, что не все так прекрасно, как могло бы показаться на первый взгляд. «Вот только нас туда, скорее всего, даже не допустят. Баллов мы, конечно, собрали немало, но при этом пробились в элиту совсем недавно, так что только в следующем году. И то в лучшем случае». «Да уж, даже у демонов есть дедовщина. Правда, они предпочитают называть это традициями». «Ничего, еще посмотрим». Несмотря на не самые приятные новости, я все равно был полон оптимизма. Кто бы что ни говорил, а у меня прямо сейчас появилась возможность перенестись домой, чем я, пожалуй, незамедлительно и воспользуюсь. А пока предлагаю отправиться по нашим башням. Собираем последователей и встречаемся здесь уже сегодня вечером. Как вы помните, у нас завтра встреча с принцессой падших. Думаю, будет лучше, если мы не станем на нее опаздывать. Кур с Горошем тут же скривились. В отличие от меня, их не особо радует грядущая встреча с Зоу и Ки. Но в открытую пока ни тот, ни другой возражать ни разу не стали. Вот и сейчас кислые мины так и не перешли во что-то большее. Ничего, вечером снова все обсудим. Только на этот раз все вместе. Заодно познакомлюсь с вассалами парней. Ну, а они с моими. Довольный тем, что проблема очень скоро уже решится, я уверенно шагнул в межпространственный портал и перенесся к такой знакомой башне. Хотя, пожалуй, что и нет. Моя-то старая башня осталась без изменений, а вот раскинувшейся рядом стройки точно не было. Я, конечно, помню, что там должна расти башня Арамиса, но именно что расти, с помощью магии, сил хаоса. Но откуда здесь взялись самые обычные земные краны и строительные леса? «Лёха!» На этот раз первым мое появление заметил новоявленный повелитель, облетающий свои будущие владения. «Здорово!» Я ответил на крепкое рукопожатие, а потом кивнул в сторону стройки, с трудом сдержав рвущееся наружу недоумение. «А что это такое?» «А это мы с Настей придумали», — расплылся в улыбке Арамис. «Посмотрели мы на твою башню, но она хоть и красивая, но ведь совсем не ухоженная. А тут, раз есть возможность вмешаться в строительство практически на каждом этапе, можно добавить все необходимые удобства. Будет как номер люкс в отеле. Даже лучше, президентский». «Повелительский». Я не удержался и хмыкнул. «Я успел себе не весь что надумать. Они тут просто решили подумать об удобствах. Кстати, с техникой Соболев помог?» «Ага», — кивнул Арамис. «Ты не подумай, мы с ним по-честному расплатились. Так что никаких долгов на нас не висит. Правда, он все равно хотел с тобой поговорить. Не уверен, но мне кажется, он хочет попросить у тебя разрешение построить рядом с нашими башнями людское поселение. У нас же тут и энергетика хорошая, и демонов диких почти нет». Последняя фраза настолько выбивалась из нового образа сдержанного и продумывающего несколько шагов вперед повелителя демонов, что я не выдержал и сгробастал своего старого приятеля в охапку. «Как же я все-таки рад видеть своих друзей!» И тут же, будто до этого вежливо выжидали, давая мне осознать случившиеся изменения, появились несколько надписей. «Башня вассала. Без имени. Завершен первый этаж. На вашей территории построены две башни в ближнем радиусе. Открыта новая возможность. Хотите основать город